поганый, слыхал что-нибудь о детях алкоголиков? Ну, давай теперь, бей, бей. Я тебе правду говорю. Если бы он не умер, я бы его в детдом отдала. Ненавижу и тебя, и твое отродье. Господи, какой же ты подонок, говнюк. И зачем я с тобой связалась? Это Виталька мне советовал. Держи своего фраера, тяни с него деньги. А так ты мне и нахрен не сдался. Если хочешь знать, я с тобой и не кончала никогда. Только притворялась, чтобы удержать. А с Виталькой кончала. Кончала, потому ты ему и завидовал, потому и убил его. Он не помнил, сколько раз погружал нож в ее пышную грудь. Опомнился только, когда стоял по локоть в крови, а она валялась на полу кухни, неподвижная, изуродованная, навсегда закрывшая свои изумрудные глаза. И тут он заплакал. Впервые за 20 лет. Милицию вызвали соседи, перепуганные криками на площадке и в квартире. Бобра в очередной раз замели. Теперь он знал, что надеяться не на что. Косить под психа можно, ясное дело, бесконечно. Но на этот раз, в лучшем случае, ему грозило заключение в психиатрическую клинику с усиленным режимом. А в худшем, и это было вовсе не исключено, расстрел. На малой зоне, куда он попал уже не впервые, бобер вел себя обычным образом. Выполнял все действия, которые должны были убедить врачей, что он самый натуральный шизофреник с острой формой. Но сердцем чуял, смягчающая статья вряд ли будет применима на этот раз. Это было уже чересчур, это был конец. А через неделю после своего заключения в малой зоне он получил через новоприбывшего зэка малевку, записочку, в которой Сайка предлагала ему помощь в побеге. И бежал. Все детали плана, за исключением похищения девочки у врачихи, он разработал сам, передавая на волю крохотные записочки. Почта шла через подкупленного санитара. Сайка очень коротко сообщила ему, что придется выкрасть девочку, чтобы врачиха согласилась участвовать в ее блестящем срыве с малой зоны. Эта идея ему не очень понравилась. Да, бобер привык убивать, но на детей никогда руку не поднимал. Но поразмыслив, он понял, другого выхода нет и не предвидится. Время играет против него, и он согласился. Утешал себя тем, что ребенка матери тут же вернут. И еще грызло его странное чувство, чем-то похожее на месть. Его сын умер, заброшенный своей гулящей, вечно пьяной матерью, в окружении чужих людей, а то и совсем один. Его сын умер. А чем лучше эта девчонка? Тем более, что убивать ее не станут. Натерпится страху, но скоро все забудет. У детей память короткая. Поезд подходил к Москве. Бобер успел подремать, но как следует, так и не уснул. Его попутчица все еще спала, отвернувшись лицом к стене. Бобер сходил к проводнице, взял у нее на прокат электробритву, умылся и побрился в туалете, выкурил в тамбуре сигарету. Когда он вернулся в купе, женщины там уже не было. Постель была на месте, а вот туфли с пола пропали. Исчезла косметичка, лежавшая в сетке над полкой. Исчезла небольшая черная сумка, стоявшая под столиком. Бобер удивленно осмотрелся и решил, что дама просто пошла в другой туалет. Но вот поезд шел уже в черте города, и все туалеты должны были быть закрыты. А ее все не было. Он почему-то встревожился и хотел даже расспросить проводницу, куда делась его попутчица. Но в последний момент решил не вмешиваться ни в свое дело. Он вышел на перрон, вдохнул дымный московский воздух. «Не хотел он сюда ехать. Я тут никого не знаю», — подумал бобер. «Ни одного знакомого. Есть один, да к нему нельзя пойти. Слишком многим он мне обязан. Я же ему рожу новую скроил. Решит еще, что я пришел его шантажировать и наколет на нож. У него это просто. Так что пока придется подчиняться Аиде, будь она неладна. Не верю я ей. Мягко стелет, да жестко будет спать. Бабы, они все одинаковые. Он стоял посреди перрона, незаметно оглядываясь, пытаясь понять, кто именно должен его встретить. Не дождавшись никого, пошел к выходу в город. С напряженной спиной миновал заслон милиции, которая не обратила на него никакого внимания, усиленно шмонала челноков с огромными сумками. А бобер ничего в руках не нес и вполне мог сойти за встречающего поезд москвича. На площади его тоже никто не ждал. Бобер медленно двинулся к киоскам, где торговали съестным. Купил себе горячую сосиску, банку пива и стал завтракать за пластиковым высоким столиком прямо на улице, отвернувшись от шумной толпы. «Браток!» — услышал он за спиной хрипловатый голос. Медленно обернулся, ничем не выдав испуга. За ним стояли двое, и эти двое выглядели сильно. Искрящиеся серые костюмы, яркий галстук, золотые кольца на волосатых пальцах, сотовые телефоны в руках, запахи дорогого одеколона. А видок был самый уголовный. Один сосал окурок сигары, рассматривая бобра своими ленивыми тупыми глазами. «Браток», — продолжал он, — «ты часом не из Минска прибыл?» «Ошибка», — ответил бобер, снова принимаясь за свое пиво. Но спокойно закончить завтрак ему не дали. Второй потянул руку и вырвал банку. Бобер снова медленно обернулся и еще спокойней произнес: «Ребята, это вилы». «Так ты не из Минска?» Его слова были пропущены мимо ушей. «Нет, мальчики». Теперь бобер открыто издевался. «Но у меня там есть знакомые. Может, я знаю, кого вам надо?» «Кончай пургу мести», — оборвал его тот, что на вид был посерьезней. Выплюнул окурок сигары и спросил: «Ну, а в Смоленске какая погода?» «Ничего, наверное», — осторожно ответил бобер. «Но в Москве лучше». «В Москве тебе вообще будет лучше», — пообещал тот и приказал: «Идем с нами». «Да ты не дави на него так, а то у него штаны треснут», — усмехнулся второй. «Не ссы, мужик, мы от Аиды». Бобер молча пошел с ними, обещая про себя припомнить им каждое слово. «Я научу вас разговаривать, мальчики», — твердил он про себя. «Этот базар вам даром не пройдет». Мальчики подвели его к шикарной тачке. Серебристый шестиместный «Шевроле» занимал место, которого хватило бы двум обычным машинам. За рулем сидел шофер, такой же разнаряженный, как эти двое, и сосредоточенно шевеля губами, как неграмотный, читал газету. Бобра втолкнули в машину, и он упал на мягкое сиденье. Мальчики впрыгнули следом, и один внушительно произнес: «Так и лежи, слышишь? Головы не поднимай, а то я твою тыкву отстрелю, как не бывало». «Ясно», — сдавленно ответил бобер, — «но только ты отсядь подальше». «Это зачем? А у тебя портки мочой воняют». Шофер вдруг заржал, но мальчики хранили какое-то похоронное молчание. К бобру больше никто не обращался. Он лежал на сиденье, соображая, что в такой позе есть свой смысл. Ни к чему ему светиться перед ментами, мало ли что. А с другой стороны, он был лишен всякой возможности определить, куда они едут. Как бы разгадав его мысли, один из мальчиков обратился к нему: «Ты вообще-то Москву знаешь?» «Нет», — честно ответил бобер. «Не бывал, что ли?» «Закрой ебальник», — попросил его товарищ. «Нечего трепаться». Шофер включил радио, чтобы не было скучно. Бобер сообразил, что этим троим есть о чем поговорить, но при нем они предпочитают хранить натянутое молчание. Ехали долго. В конце концов у бобра страшно затекла шея. Шофер опустил стекло со своей стороны, и в салон хлынул свежий весенний воздух, совсем не загазованный. Бобер понял, что они покинули город. Не может так легко дышаться в Москве в разгаре дня. Машина замедлила ход, а потом снова рванула с места. И тут же остановилась. «Садись», — услышал Бобер. «Приехали». Он вышел на гравиевую дорожку и увидел перед собой небольшую трехэтажную виллу, выстроенную прочно, но скромно, без всяких там архитектурных излишеств, которыми увлекаются новые русские. Внимательно осмотрел фасад, пытаясь понять, что это. Клуб, частный дом, бордель, клиника. Долго рассматривать дом ему не дали. Один из сопровождающих слегка подтолкнул бобра в спину, и он покорно поднялся по лестнице. Обыскать его успели еще в машине. «К Никите Палычу», — коротко сказал один из мальчиков, вышедшему из дома мужчине, одетому в белый с красным спортивный костюм. Бобер удивился про себя. «Ну, будто в одном магазине нам костюмы покупали». «А почему бы и нет? Ведь это все дело рук Аиды». «Ах, Шавка, в какое гнездо попал?» «Нет, это серьезно. Они же, суки, знают, что я в бегах, и будут меня использовать на полную катушку». «Нет. За срыв из зоны спасибо Аиде, но и отсюда надо будет срываться. И скорее...» «Он ждет», — также коротко ответил спортсмен и повел маленькую делегацию в дом. В конце белого коридора он деликатно постучался в дверь из массивного дуба, отворил ее и, просунув щелку нос, сказал: «Шеф, это ваш гость». «Пусть войдет», — радостно пропищал из-за двери какой-то невероятно тонкий бабий голосок. Бобер вздрогнул от страшного предчувствия, а через мгновение задрожал всем телом, когда вошел в кабинет и увидел человека, сидящего в огромном кожаном кресле. Хозяин кабинета и всего этого дома, Никита Павлович, был лысый, с младенчески гладким бабьим лицом, безобразно разжиревший. Конечно, он изменился со дня их последней встречи, но не совсем неузнаваемо. Во всяком случае, бобру понадобилось полсекунды, чтобы понять, кто перед ним сидит. Это был тот самый зэк, опущенный стукач, которому бобер на зоне удалил содержимое яичек. Глава 4. «Здорово, кореш!» — пропищал кастрат, подпрыгивая в кресле и протягивая бобру руку. «Я тебя давно тут жду». Бобер ему руки не протянул, сказалась старая зоновская привычка. Да чтобы он пожал руку опущенному, которого зэки гоняют от костра, да еще и известному стукачу в придачу. Хозяин виллы некоторое время держал руку протянутой, потом на его бабьем лице выразилось неудовольствие. Он вытер ладонь о свой белый пиджак непомерного объема и пропищал: «Не признал меня, что ли? А я тебя сразу узнал, бобер». «Вспоминаю вроде одного похожего на вас», — вежливо и сдержанно ответил бобер. «Но это было давно, и звали его не Никита Павлович, а попросту Жопа. Так что вряд ли мы были знакомы, хотя внешне вы просто его копия». Он услышал подавленный смех. Это отреагировали приведшие его сюда охранники. Спортсмен в красно-белом костюме нахмурился и посмотрел на хозяина, явно ожидая указаний. А бывший Жопа, нынешний Никита Павлович, весь напрягся, побагровел, как помидор, и процедил: «А ну, Валера, освежи ему память». Валера был мастером своего дела. Бобер даже не успел заметить, как что-то мелькнуло в воздухе, и он получил сильнейший удар под дых. Хозяин запротестовал: «Нет, врежь ему по причиндалам, чтобы у него болт усох у заразы». Бобер успел распрямиться, чтобы отразить удар, но в этот миг его сзади под локти подхватили и взяли в замок охранники. Он был теперь лишен возможности сопротивляться. И Валера добросовестно врезал туда, куда было сказано. Бобер задохнулся и потерял на минуту и зрение, и слух, и дар речи. А когда снова стал кое-что различать, услышал писклявый голосок, угрожающе повторявший: «Я тебе, сука, напомню, что ты со мной сделал. На своей шкуре узнаешь. Я тебя женщиной сделаю. Понял, хирург недоделанный?» Бобер похолодел при одной мысли о том, что каким-то образом оказался в руках жопы своего злейшего врага, да к тому же еще врага подлого. «Неужто Аидка не знала, куда меня посылает?» — спросил он себя. «А откуда ей такое знать? Я же мемуаров про своих лагерных знакомых не писал. Или же знала и подставила меня? Но зачем тогда было тратить деньги на мой побег? Зачем помогать мне сорваться, если хотела меня уничтожить? Нет, я нужен ей, и жопа меня не прикончит. Но вот осуществить свою угрозу может вполне. Вколоть мне что-то и отхватить яйца. Вот будет весело». И он сказал, изображая крайнее удивление: «А теперь я тебя узнал, жопа. Сразу бы так. Как делишки? Давно на воле?» Жопа затрясся. Он слышать не мог свою позорную кликуху. «А ты, пидор, усохни!» — визжал он. «Ответишь, падла, за все ответишь!» «Пидор-то здесь ты!» — ответил бобер, пытаясь говорить небрежно и не выдать своего беспокойства. «И останешься им теперь навсегда. Усвоил? И не базарь попусту, достал уже. Заигранный петух, а гоношится, как урка». «Валера!» — заорал в конец бешеный жопа. «Дай ему! Отбей ему яйца!» «Хозяин?» — почтительно ответил Валера, которого, видимо, вся эта сцена втайне забавляла. «Приятно видеть, как унижают того, кому ты подчиняешься». Бобер рассчитывал и на это, когда так разговаривал с жопой. Охранники вовсю веселились, но старались этого не показать. Он слышал, как они похрюкивали у него над ухом, по-прежнему держа его в замке, заломив руки за спину. «Что, хозяин?» — продолжал беситься жопа. «Ты не видишь, этот фраер издевается надо мной. За что я тебе деньги плачу?» «Хозяин?» — почтительно повторил Валера. «За него ведь тоже деньги плачены. И немалые». «Да я больше заплачу, только бы ему жизнь медом не казалась». «Хозяин?» На этот раз подействовало, видимо. Жопа кое о чем вспомнил. Он, конечно, не переставал беситься, но зато крикнул охранникам: «Пустите эту суку! Я с ним потом поговорю, мало не покажется!» Бобер стряхнул с себя тяжелые руки охранников и ответил: «Кстати, о разговорах. Неплохо бы сперва закусить. А там я и поговорить готов». Жопа только рукой махнул, и один охранник исчез. Через минуту он появился снова, да не один. Молоденькая девушка толкала перед собой столик на колесах, накрытый царственной роскошью. Черная икра в хрустально запотевшей розетке, блестящая кастрюлька, из которой шел аппетитный пар, водка, коньяк, закуски. Но бобер, как он ни был голоден, сосиской на вокзале, ясное дело, сыт не будешь. Уставился на столик и на девушку. Было на что посмотреть. Пухленькая, ладно скроенная, рыжая красавица была абсолютно голой, если не считать белого кружевного передничка, из-под лямок которого выпрыгивали упругие груди. Жопа сразу подобрел, расплываясь в мерзкой улыбке. «Гляди, бобер, много ты таких кроличек видел, а у меня их тут будет 100, если захочу». «Да зачем они тебе?» «Ха!» — взвизгнул развеселившийся хозяин. «Анекдот про жадного хохла, знаешь? Дали ему даром вагон яблок, спелых, наливных. Вот как моя Викуля. Спрашивают, что с ними будешь делать, а он отвечает: одно съем, а остальные надкусаю». «Зачем?» — его спрашивают. Никто ж после тебя есть не станет. А що було? Ну, разве так? Протянул бобер. Подошел к столику, налил себе водки, проглотил живительную влагу, с наслаждением выдохнул и принялся за мясо в кастрюльке. Жопа приговаривал. «Наваливайся, шкелявый, жри от пуза, помни мою доброту!» «А, кстати, о доброте», — сказал бобер, наскоро заморив червячка. «Это ты, что ли, оплатил мой срыв? Или все-таки Аида?» «Аида», — кивнул жопа. «А ты здесь при чем?» «Это уже она здесь ни при чем», — нахмурился тот. «Теперь ты работаешь на меня». «В натуре?» Бобер слишком хорошо уяснил себе содержание перепалки между жопой и Валерой. До него начинало доходить, что жопа играет здесь второстепенную роль, хотя особняк, возможно, и впрямь принадлежит ему, судя по поведению охранников и самого Валеры. Тот сказал, что за бобра плачены немалые деньги, а жопа заявил, что дал бы еще больше. «Значит, его бобра купил кто-то другой, и кто это, надо было выяснить как можно скорее». «Жопа как был шестеркой, так им и остался», — соображал бобер. «Выдвинуться среди блатных он не мог. Но, может, здесь действуют не блатные? Может, банкиры или еще кто? Мало ли кому нужен хирург моего профиля. Да всем куда ни глянь, а этот будет прикрывать их своей толстой задницей и получать за это определенную мзду». «Сукой буду», — поклялся жопа. Бобер нагло ухмыльнулся. Уж он-то знал, что на зоне жопа никогда бы не осмелился клясться так. За эту клятву отвечают. «А кто будет спрашивать с голубого?» «Чего рожу кривишь?» — завизжал хозяин. «Ты у меня гляди, я пока добрый, но если доведешь, да куда уже добрее». Бобер перешел на коньяк, подмигнув прелестной горничной. Чем-то эта девчонка напомнила ему Аллу, ту Аллу, которую он встретил в коридоре мединститута столько лет назад. И это было одновременно и приятно, и неприятно. Он сам еще не решил. Девушка испуганно отвела глаза, и он вдруг заметил, что вид у нее скорее несчастный, чем развязный. Как надо бы в ее положении. «Ладно», — сказал бобер, когда наконец наелся. «Теперь я готов поговорить серьезно». «Мотайте отсюда», — приказал жопа. И все, кроме рыжей горничной, двинулись к выходу. А та стояла неподвижно, испуганно глядя на бобра. «Чего?» — она испугалась. «И ты убирайся!» — закричал жопа, ногой отталкивая от бобра столик. Закуски полетели на пол. Девушка вскрикнула и бросилась их прибирать. Но жопа слегка пнул ее в бок носком начищенного ботинка. «Кому сказано?» «Полегче!» Бобер, оставшись без охраны, сразу почувствовал себя свободней и действовал соответственно. В тот же миг он так засветил жопе ногой под коленную чашечку, что тот пронзительно по бабье заорал. Девушка кинулась вон, на прощание бросив на бобра вопросительный и в то же время благодарный взгляд. И на выходе столкнулась с охранниками. Но жопа неожиданно перестал бежать и замахал своими короткими жирными ручками. «Все вон! Вон! Вон отсюда! Мудачье! Дуболобы идиоты! С первого раза Неферштейн, суки!» После такой отповеди дверь захлопнулась окончательно. Бобер заметил. «Ты сам виноват, жопа. Зачем нервируешь персонал? От твоего визга можно сдохнуть. Конечно, они все одуревают». «Не называй меня этой мерзкой кликухой», — простонал жопа, снова откидываясь в кресло. «Слышать ее не могу». «А что, давно тебя никто так не звал?» «Не твое собачье дело. А сдохнешь ты рано или поздно, это я тебе обещаю». «Так все ведь там будем, жопа», — вздохнул бобер. «Ты, кажется, хотел со мной поговорить? Я тебя слушаю, но только без визга». «Не разыгрывай пахана на голом месте», — прищурился жопа. Здесь банкую я. На здоровье, жопа. Хочу узнать, сколько в банке? Много, тебе и не снилось. А все же. Целое дело. Жопа понизил голос, насколько это было возможно при ее переродившейся в результате кастрации голосовых связках. Клиника. Прибыльное дело, кивнул бобер, сразу посерьезнев. Клиника для пластических операций, как я понял? Не только. Но это опять же не твое дело. Ты будешь делать свое. Опять же ясно. Не ясно мне только одно, жопа. Причем здесь ты? Я буду руководить клиникой? Ну и дела, изумленно протянул бобер. Ты ж сроду ничем не руководил, жопа. Ты больше работал другой частью своего тела, чем головой. Кто тебе это доверил? Слушай. Маленькие заплывшие жиром глазки метали молнии. Не забывай, что теперь ты в моем распоряжении, понял? Я не посмотрю, что за тебя деньги плачены. Плевал я на деньги. Еще один намек, и я тебя уничтожу. Слушай теперь ты, уверенно ответил бобер. Он уже сделал для себя кое-какие выводы. Я же знаю, что ты меня ненавидишь. И если бы ты мог, уничтожил бы меня после первых же моих слов. Но ты меня терпишь, бьешься в истериках, но терпишь. Кормишь роскошным обедом, показываешь хорошеньких девочек, говоришь со мной о делах. Ты не можешь меня перекупить, жопа. Если бы мог, я бы уже был мертв. И не блефуй. Со мной такие дешевые номера не проходят. Я хочу узнать, на кого буду работать. Придет время, узнаешь. Вот видишь, жопа, сощурился бобер. Большим умом ты никогда не отличался. А что такое? Всполошился тот. Да ничего. Просто ты только что признал, что сам на кого-то пашешь. Так что веди себя скромнее, проще. Дом-то твой, а пиджачок. Он издевательски кивнул на белый наряд хозяина. Или тоже дали на время поносить. Тот вытер пот со лба. Хмуро уставился на гостя и потянулся к уцелевшей бутылке водки. «Я выпью, иначе не отвечаю ни за что. Не выношу тебя. Замочить могу». «А мочить меня нельзя», — издевался бобер. «Да и какой из тебя мокрошник, жопа? Ты ж за изнасилование малолетний сел». Тот не ответил. Хлопнул полстакана водки, закусывать не стал. Вытер выступившие на глаза слезы и тихо произнес. «Ты, бобер, мне жизнь поломал. Я был нормальным человеком, у меня была семья. Кем я вернулся с зоны? С женой развелся по ее инициативе. Я жену умолял ничего никому не говорить, но она раззвонила, сука. А теперь даже детей мне видеть не позволяет. Вот и пойми, после этого баб. Я точно за малолетку сел, но она разводиться не захотела, только всю рожу мне исцарапала, а на суде зато ревела корова. А тут пошел вон. Знаешь, сколько я ей сейчас на детей посылаю, и при этом все равно их не вижу. И все это сделал ты, бобер. Собственные дети меня презирают, даже они узнали. Как жить после этого? А я живу. И переживу тебя, бобер. И запомни одно. Я тебя убью при первой же возможности. Сейчас не могу, это ты верно подметил. Но ничего. Придет и мое время. Иди отдыхай. А к работе приступишь завтра. Ладно. Бобер встал, потянулся, оглядел роскошно обставленную комнату, бросил взгляд за окно, забранное узорчатой решеткой, и спросил: «А можно узнать, как это ты так поднялся?»